«Я никого не обвиняю в предательстве», — громко заявил Кромвель, — «а лишь в отсутствии решительности. Но вообще вполне согласен с вами. Сначала нужно добиться победы». Окончание его слов потонуло в одобрительных возгласах и звоне кубков. Под эти звуки Фиби уснула. Она пробудилась в полной темноте, не сразу сообразив, где находится, и потому сначала испугалась непривычных звуков — бормотания, храпа, скрипа коек. Еще страшнее ей стало, когда она ощутила чью-то руку у себя на талии. Впрочем, она быстро поняла, чья это рука. «Кейта!» — прошептала она. Вместо ответа он поцеловал ее в затылок, еще теснее прижался к ней, иначе было бы вообще невозможно уместиться на узкой солдатской койке. Одной рукой он гладил ее по голове, другая опустилась к ногам, проникая между ними. Она замерла, но не в силах противиться, подалась к нему, слегка выгнулась, и он почти мгновенно проник в ее лоно, уже горячее и влажное, готовое его принять. Губы его продолжали целовать ее затылок, одна рука ласкала грудь, другую он подложил ей под бедро. Фиби зарыла лицо в шуршащую соломенную подушку и кусала ее, с трудом сдерживая стоны наслаждения, рвущиеся из горла. Сознание того, что кругом невидимые в темноте люди, увеличивало остроту чувств. Ей временами чудилось, то, что они с Кейта делают сейчас на узкой солдатской постели, строго возбраняется. Им приходится превозмогать опасность и проявлять чудеса смелости. Из-за тесноты, боясь упасть с койки, она не могла пошевелиться, чтобы доставить себе и Кейта еще больше удовлетворения, но постепенно сама неподвижность стала содействовать нарастанию блаженства, которое зрело в глубинах тела и вот-вот готово было взорвать его и раствориться в криках и содроганиях. Кейта продолжал яростно прижиматься к ней, ощущая губами солоноватость кожи, вдыхая ставший таким необходимым для него запах ее любви. Ему казалось, что никогда раньше не появлялось у него чувства такого полного обладания женщиной, как сейчас. Это была его Фиби, юная Фиби, в солдатской казарме, среди спящих, а, возможно, и не спящих, но прислушивающихся к ним мужчин. Эта мысль, как ни странно, усиливала возбуждение и порождала одновременно вопрос, как это он, человек, всегда считавший, что умеет держать себя в руках при всех обстоятельствах, и нередко доказывавший это в отношениях с различными людьми, а также на полях сражений, как мог он так безрассудно поддаться страсти в таком неподходящем месте, рискуя вызвать ненужные пересуды или даже подвергнуть осуждению, если не насмешкам, свою жену и самого себя? Неужели это неловкая, неуклюжая девушка, к тому же до смерти боящаяся лошадей и заводящая, раздражающая его знакомство с неподобающими людьми? Неужели она так сильно, так неудержимо влечет его? Взрыв произошел, но он был вынужденно тихим, почти беззвучным. Кейта лишь слегка отстранился от Фиби, и они долго еще лежали, боясь пошевелиться. Только когда стало ясно, что она уснула, он встал и перешел на свободную койку.